Глава шестая. «Кто? Я?» Повторяю одно и то же, как долбанный попугай, но другой реакции пока нет. Ладно, Ракчеева это их поверила, она ни черта не знает. Но эти-то двое в курсе. От меня не то, что оленя. Драного хомячка не дождешься. Вы чего, совсем? Как бы я это сделал? Вот и мне непонятно. Как? Патриарх поднялся резко с кресла, а затем подошел совсем близко. Опустился на корточки, при этом уставившись мне в глаза. Что за дебильная у них манера нарушать личное пространство? И все время заглядывать прямо в лицо. Я попытался отодвинуться, но дальше спинки кресла никуда не денешься. «Смотри сюда», — приказал Морозов. Несколько минут он тупо что-то разглядывал в моих зрачках. Похоже, не нашел ничего, кроме самих зрачков. Если вспомнить, как тщательно люди старались не сталкиваться с взглядами с тем же Николаем, это способ залезть в башку человека. Однако, судя по кислому лицу патриарха, у него это снова не получилось. «Интересный ты человек, Егор. Твои мысли – пустота. Слышно только легкий шум на заднем фоне. Могу допустить, что это последствия болезни. Но ведь сейчас с головой все в порядке. Благодаря удивительному чуду...» Седой усмехнулся. Намек был даже не тонкий. Он вполне открыто дал понять, что чудеса – тема левая. И он в нее не верит. Особенно в отношении меня. Нормально, да? Мужик с рогами на голове, чьи предки родились от настоящего демона. Уж не знаю, каким образом это происходило, и знать не хочу. Извращенцы. И вот он мне сейчас про чудеса рассказывает. Так вот, по всем законам силы я должен тебя слышать. А все равно тишина. Продолжал свою речь патриарх. Теперь этот олень. Чтоб ты понимал, ничего подобного лет 300 не бывало. Принцип существования любой иллюзии – это маска, образ, который мы накладываем на нужный предмет. Из воздуха ее невозможно сделать, и уж тем более без основы. Создать такое мог бы только герцог Ада. Ты же не герцог Ада. Морозов спросил, но сам тут же усмехнулся и покачал головой. Ясное дело, это звучало глупо. «Нет, ты не герцог», – ответил он сам. От меня ответа никто не ожидал, поэтому я вообще помалкивал. А вот кто ты такой, Егор, на самом деле? Мы непременно разберемся. Позже. Сейчас тебе нужно собираться. Николай, расскажи ему все, что он должен знать. Патриарх поднялся на ноги и вышел из гостиной сильно озадаченным. Но, честно сказать, я и сам ни черта не понимал. Почему вы так уверены, что иллюзия сделана мной? Колька помолчал, соображая, стоит ли рассуждать на эту тему, а потом все-таки заговорил. «В данный момент на тебе образ княжича. Соответственно, все, что ты делаешь с помощью силы, а этого вообще быть не должно, обычные люди не имеют к ней доступа, несет его отпечаток. Непонятно, как у тебя получилось. Ты человек? Это несомненно. Тебе нет ни капли княжеской крови, даже очень отдаленно. Даже просто капли демонской крови. Кого-то из младших, например. Ёб ты мать! Еще и младшие. Сколько тут этих демонов было? Я только к мысли о семерке герцогов привык. По взгляду определили. Ну вот что поделаешь, натура такая. Когда мне не по себе, начинаю глумиться. Зачем по взгляду? По взгляду такое не определишь. Николай посмотрел на меня, как на дурака. Анализ сделали. Обычный анализ крови. Прежде чем патриарх занялся иллюзией. А то вышло бы нехорошо, если, например, кто-то из младших демонов был в роду. Так рога могли и не проявиться. Суккубы те же или бесы, они не сильно привередливы в выборе партнеров. Ладно, давай поговорим о деле. Ты хоть что-то вообще знаешь, помнишь? Я молча покачал головой. Вообще ничего. Слушай, я же тебе башкой мотыляю в разные стороны не просто так. Или этот жест означает положительный ответ? Слушай, ты язык бы попридержал, а то такими темпами мотылять скоро будет нечем. Колька, скотина, передразнил мою интонацию. Ты сейчас нужен роду Морозовых, это да. Но не настолько, чтобы мы закрыли глаза на совсем откровенную наглость. Я слова Николая оценил, суть понял и даже с ней был согласен. Действительно, буду относиться ко всему происходящему как к очередному контракту. А что? Ну, просто я типа двойного агента, меня наняла красотка, считающая себя богиней, что потом наняли Морозовы. По-любому она знала о таком развитии событий. Даже, думаю, именно к нему все и вела. Нет смысла постоянно провоцировать рогатых на противостояние. Мне так-то, если рассудить, делить с ними нечего. Кроме самого себя. Но пока я нужен патриарху, Колька прав. За подлый удар с их стороны можно не переживать. Вот когда надобность во мне отпадет, тогда да. Тогда жопушка настанет. Но до этого еще дожить надо. А чтобы дожить, необходимо понимать, кто, где и что из себя представляет. Потому как Аракчееву, например, даже Морозов опасался. Не скажу, что прям боялся, а вот опасение точно имело место. Вопрос. Почему? Что в ней особого? Ну да, тайная канцелярия, хорошо, и что? Седой тоже не пальцем деланный. Но он, очевидно, был напряжен, переживал, что эта хитрая сука копнет глубже. Значит, есть за что ее опасаться. Ладно, что ты кипятишься? Давай рассказывай, все с самого начала. Раз уж мне ехать в эту вашу академию, я должен быть максимально в курсе. Княжич вел уединенный образ жизни. Опять начал по десятому кругу Николай. Да хоть 100 раз, но устройство общества, историю своего рода я знать должен. Пусть он ни с кем не общался. Хорошо. Образование получил? Не в лесу же рос. Или у вас дворяне, кроме буквы «ять», ничего не учат? Рогатый завис, уставившись на меня внимательным пристальным взглядом. Я сразу сообразил, что именно его зацепило. Слов таких дурак знать не должен. Слишком заумный для бедняка, тем более, когда у него в голове вата. С другой стороны, думаю, они и так уже поняли, неспроста на этого дурака снизошла благодать в виде обретения разума. Но приличия будем соблюдать. Мама в детстве книжки читала, воспоминания всплывают, обрывочные. Заявил я Кольке с наглой рожей. Ясно. Заострять внимание он больше не стал. Похоже, до тех пор, пока патриарх считает меня нужным для семьи, они закроют глаза на все странности. Следующие 2 часа я провел в роли ученика. Слушал, что говорил Николай. Очень внимательно слушал. Глумиться можно сколько угодно над ним. Но знание, которое мне сейчас давали, могло равняться по стоимости жизни. Моей. Опять же жизни. Ситуация выглядела следующим образом. Мир, в котором я очутился, был похож на мой, родной, лишь в одном. Это планета Земля. К счастью, круглая, с ядром и силой притяжения. Информации о том, что она плоская, стоит на 3 слонах, а те на черепахе, я бы не вынес. А, ну да, еще страна. Реально Российская империя. Все. В остальном схожесть заканчивалась. Тут богиня была не совсем точной. Дело упиралось в то самое пришествие. Оно должно было быть, но его не было. Зато приключилась великая ночь. Ад к скромности не тяготел и решил, если кому-то моральные принципы позволяют только одного сына отправить, то они стесняться не собираются и пойдут всеми, чё мелочиться, полным адским составом. Сначала пришли 7 князей. Я сидел в кресле. Николай расхаживал передо мной туда-сюда, заложив руки за спину. Это было... В общем, все документальные хроники того времени под строгой секретностью. Доступа к ним нет. Не для наших глаз они. Рогатый помолчал несколько минут. Он на самом деле прекрасно представлял, что именно там могло быть. Да и я тоже. Фантазия имеется, это же демоны. Вряд ли они зашли в мир людей, предварительно постучав в дверь. Ноги, думаю, вряд ли вытирали. Скажу вот так, для твоего понимания. Почти 1000 лет на Земле царили темные времена. Пока в один момент Люцифер... Прости, кто? Я перебил Кольку, подозревая, вдруг ослышался. Мало ли, померещилось, например. Люцифер. Владыка ада. Рогатый смотрел на меня с искренним недоумением. Не понимал, бедолага, что удивительно сказал. А, владыка ада? Ну да, логично. То есть, он тоже сам сюда приходил? Прямо сюда? Я пальцем ткнул куда-то в пол. Ну, не совсем сюда. У нас владыка не был ни разу, врать не буду. Его резиденция изначально находилась в Риме. Российской империи тогда еще не было. Не перебивай, иначе никогда не закончим. Так вот, Люцифер спустя 1000 лет понял, если он ничего не сделает, то людей на Земле не останется совсем. Даже при скорости вашего размножения. Просто, судя по очень малому количеству источников, которые до нас дошли... До нас, это я имею в виду наследников князей. Простые люди вообще этого всего не знают. В учебниках истории версия выглядит немного иначе. Демоны, оказавшись среди людей... Как бы это сказать? Да я понял, не надо беречь мою ранимую психику, она совсем не ранимая. Дорвались до сладенького. Можно и так выразиться, поэтому Люцифер решил принять меры. Не для того ему был нужен этот мир, чтобы он превратился в мертвую пустыню. В результате появился первый закон, по которому запрещено было без разбора убивать людей или выпивать их души до смертельного исхода. Сильно в подробности вдаваться не стану, это вы будете изучать детально в Академии. Там весь свод законов вам предоставят. Суть, которую ты должен понять. Благодаря Люциферу мы остались живы, как вид. Потом, спустя еще 3 столетия, демонам наскучило все это. Вести себя разнузданно им запретил владыка. А в остальном оказалось, что склонять к греху гораздо интереснее и приятнее, чем жить среди грешников. Не знаю, было ли это распоряжение Люцифера, однако князья вдруг надумали, нужно оставить свой след среди людей и вернуться в ад. Так появились 7 родов. Во главе рода стоит патриарх, он носит звание князя. Ты должен запомнить главное. Князь, который во главе правящего рода, светлейший. Князь, который родился в княжеской семье, но к правящему роду отношений не имеет, просто князь. Именно за это нас ненавидят в первую очередь. Род Морозовых купеческий. Наш первый патриарх ухитрился связать себя с Мамоной и отдал ему в мирские жены дочь, которая понесла, а затем родила сына. Он стал 2-м патриархом, но именно с него пошла наша чистая кровь. Чистая в понимании демонов и грязная в понимании дворянства империи. А во вторую? Что во вторую? Николай остановился. Он в этот момент как раз топал из одного угла в другой. Если честно, уже в глазах мельтешило от его метаний. Ну, ты сказал, ненавидят в первую очередь за то, что купцы. А во вторую за что? За то, что мы все эти столетия не тратили свое богатство на развлечения, а приумножали его. Расширяли сферы влияния, заводили нужные знакомства. Мы богаты. Остальные 6 родов с огромным удовольствием рассказывают друг другу сказочку, что дело лишь в наследии Мамоны. Он ведь демон алчности, демон богатства. Говорят, просто наш герцог оставил на нем некое тайное знание, на вроде нерастратного золотого, но это чушь. Морозовы никогда не забывали о том, что княжеская кровь – сила, связь с прародителем – это хорошо. Однако живем мы здесь среди людей, значит, власть должна быть разносторонней. Управлять миром можно не только с помощью силы, но и с помощью денег. Понял. Я кивнул, соглашаясь со сказанным. Вот и чудно, что ты такой понимающий. Тогда продолжаю. В общем, из следующего рассказа Николая выходило вот что. Когда демоны занялись созданием правящей семерки, они хотели оставить на земле тех, кто будет руководить остальными людьми. Вместо них и от их имени. Чем уж им приглянулась Русь, сложно сказать. Этого наверняка сами патриархи не знают. Предположительно, не испорченной репутацией. Вроде как остальной мир их не устроил, в том числе тем, что большинство государств уже имели структуру общества и веру. Естественно, последний пункт Люцифер сразу, как только явился, постарался уничтожить. Это, кстати, объясняло гибель некоторых цивилизаций, мол, сильно упирались, ссылаясь на своих богов. Или бога, у кого как. Ад конкуренции допустить не мог, да и отрывались демоны в первую очередь там, где было интересно. Пока на территории будущей Российской империи братья-славяне гоняли рогатины медведей по лесам, в Европе и особенно на Востоке уже имелись все признаки государственности. Так что позднее развитие Руси сыграло ей только на руку. По сути, в остальном многое повторилось. Как в моем мире. Были Пушкин, Толстой, Менделеев и Ньютон. Поэтому развитие в данном направлении шло по той же схеме. А вот революции не произошло. И войн как таковых не было. Основная власть сосредоточилась в руках Российской империи. Остальные страны имели наместников или картонных королей. По той же причине там прижились наследники младших демонов. Контроля меньше, свободы, естественно, больше. А вот демократическим путем не пошел никто. Власть везде абсолютная. Иногда, правда, взбрыкивали дальние континенты, типа Африки. Но у них там своя история. Упорно придерживаются вудуизма. Люцифер разрешил им эту вольность. Близка их к магии, к силе ада. Раз в 20-30 лет мы отправляем небольшую армию для наведения порядка, чтобы не забывали, кто есть кто, а потом снова затишье. У меня в голове, конечно, творился полный кавардак. С одной стороны, вроде все логично, но с другой, такой объем информации сложно запомнить разом, особенно когда Николай притащил из кабинета патриарха карту мира, разложил ее на полу и принялся наглядно показывать мне все страны, рассказывая о каждой в отдельности. Главное, что я подчеркнул. Российская империя – гегемон. Все, на этом можно откланяться. Младшие демоны, кто они? Спросил, потому что должен был поинтересоваться, ну, ради общего знания. Да всякая шушера. В основном бесы, духи, суккубы, инкубы, мелкие князьки. Когда каждый герцог создал себе род, этих тоже пробило. Начали размножаться, как ненормальные. Захотели оставить потомство. Ясно. Морозовы, Юсуповы. Еще кто входит в эту семерку правящих? Голицыны, Воронцовы, Долгоруковы, Урусовы, Шереметьевы. Николай замолчал, ожидая дальнейших вопросов. А у меня он был, собственно говоря, один. Подожди. Россия – это же империя. Само собой. Рогатый кивнул. А император кто? Либо я дурак, либо Колька Романовых не назвал. А я не дурак, и со слухом у меня все хорошо. Но опять же, в моем мире Михаила Федоровича Романова избрали земским собором после смутного времени. Это я еще по школе помню. Был он вроде бы из бояр. Значит, и здесь, по идее, должен попасть в список избранных. Остальные же попали. Пусть смутного времени не было. Окей. Бориску на царствие не сажали. Но кто правит страной? Империя предполагает наличие императора. И этого не знаешь. Да уж. Николай почесал один рог. Видимо, это означало высшую степень охеревания. Романов, само собой. Как Иван Грозный умер, а потом погиб его сын, то линия оборвалась. Совместным решением правящей семерки на трон посадили Михаила Федоровича. «Так, но ты не называл эту фамилию. Колька уставился на меня в очередной раз, как на дурака. Я понял, что такими темпами можно и комплекс неполноценности заработать. Зачем я буду называть Романовых, если они люди? Наичистейшие. Мы говорим о потомках герцогов ада, о князьях, о патриархах. Николай, я вдохнул, потом выдохнул. Как это люди? Император просто человек? Само собой. Император – это символ. Люцифер решил, так будет более полезно и правильно. И еще один момент. Нельзя возвышать одного из патриархов над другими. Это чревато последствиями. Сегодня он выше остальных, а завтра что? Колька посмотрел на меня, будто я знал ответ на этот вопрос. А я не знал, вот гадом буду. А завтра он решит, будто выше самого владыки. Это же очевидно. Рогатый развел руками, поражаясь моему скудоумию. Потому и тайная канцелярия существует. Это контроль за нами. У руля с самого начала Рокчеевы стоят. Глава тайной канцелярии – наследственная должность. Единственный род, который не входит в семерку, но имеет прямую связь с Люцифером. По социальному положению Рокчеевы, к примеру, ниже нас. Но по власти, которая в их руках, выше. Любые дела касательно правящего рода решают только они. Теперь ты понимаешь, насколько опасно было появление Натальи Алексеевны? И насколько вовремя произошло очередное чудо в виде твоего оленя? Наша встреча с Рокчеевой могла закончиться очень печально. Для всего рода.